Хотя покамест перепевать мне было некого, и ситуация походила скорее на бой с тенью. Я, мысленно перекрестившись, плеснул в себя содержимое стопки. Ледяной огонь вальяжно покатил по пищеводу вниз, завис в желудке и там уже неторопливо взорвался. Давненько не брал я в руки шашек. И сразу налил по второй. Угрюмо сгорбился, глядя прямо перед собой и вертя стопку то по часовой стрелке, то против. Все должны были видеть, что я подавлен. Кто именно? Я не знал. Все. Сразу пить не стал. Должно было пройти хотя бы минут 10, чтобы первая доза оросила мозг. Марш отмаршировал свое, и снова проявились разговоры. Коммунизм они провалили, так? Ну, пересели из обкомов в банки. Теперь провалили и капитализм. У них же опыт одного проваливания, а больше никакого. Драть три шкуры со всех, кто защититься не может, и пугать их. То лагерем да расстрелом, то банкротством да безработицей, смотря по строю. Чуть слово против? Что, вам советская власть не нравится? Вы вредитель и шпион? В лагерь? Или «Что, вам демократия не нравится? Вы сталинист? Красноречивый? На улицу!» Только теперь они совсем уж опытные, и потому, чтобы застраховаться от идейной оппозиции, ухитрились обгадить идейность в целом. Нынче просто одни голые задницы из витрин, и лишь в том идея стоит у тебя на все это. Или на некоторые. Если только на некоторые, ты меньшевик. Если на все, то большевик. Ну пусть, я согласен, в 17-м верх взяло не большинство, а быдло. Большинство хотело совсем другого. Быдло было в меньшинстве. Быдло на самом деле всегда в меньшинстве. Но ведь и теперь взяло верх оно. Меньшинство. Большинство опять же хотело совсем не того. Теперь дальше. Само по себе быдло взять верх не может, кто-то должен его вести и ему платить. Про большевиков нынешнее быдло не устает на всех углах кричать насчет германского золота. Но это про большевиков. Но про нынешних попробуй скажи хоть что-то об источниках их пыла и жара. Сразу «Ах, это просто борьба компроматов! Ах, нечего кивать на внешних врагов! Ах, это у вас со сталинских времен привычка везде видеть происки. Ах, на самом деле мы сами виноваты. Все зло в нас самих. Каждый народ, мол, имеет то правительство, которое заслуживает. Всем нам пора покаяться». А быдло хихикает и ручки греет. Президенты, как и прочие одноклеточные, размножаются делением. Только делят они не свои драгоценные телеса, а страну. А вот песня членов коммерческого совета РАО ЭС, знаете, нет? Ты комсомолец? Да. Давай не попадаться никогда. Перестройка начиналась с лозунга «Надо сократить аппарат». Сколько, мол, непроизводительно занятого народу. Так, слушай меня, этот самый аппарат страну и развалил, чтобы не сокращаться. Теперь, куда ни плюнь, президенты, думы, избиркомы, партии, таможни, пограничники. В 10 раз больше тунеядцев, чем при советской власти. И все, слушай меня, как сыр в масле катаются. Мы тут никто. Но и те, кто с красными флагами шатается кругом думы, да и в самой думе, либо шуты, либо нормальные выжиги. Не знаю, никого не осталось.